Глава 28. Дамир. Я ненавижу ждать. Особенно, когда знаешь, что на кону жизнь женщины, которая за эти дни стала для тебя всем. Мы ехали в тишине. Только двигатель рыкал низко и гулко. Я сидел за рулем, стиснув руль так, что костяшки побелели. Рядом Руслан, за ним Илья. Оба смотрят на меня, но молчат. Мыслей у всех хватает, слов нет. «Скажи, ты хоть понимаешь, куда мы едем?» Первым нарушил тишину Илья. «Мы не знаем, кто эта барышня. Мы не знаем, чего она хочет. Это может быть такая же ловушка, как у Фахира». Я смотрю на дорогу, но краем глазом вижу, как он сжал кулаки. Он злится, боится за сестру. И я его понимаю. «Понимаю», — отвечаю хрипло. «Но это единственный шанс». «Шанс?» — Руслан хмыкает, откидываясь на спинку сиденья. «Мне вся эта история не нравится, дам. Слишком все гладко». Я сдержанно усмехаюсь. «Мне тоже не нравится, но других вариантов нет». Руслан переводит взгляд на меня и впервые за дорогу говорит тихо. «Ты ее вытащишь. Ты знаешь, да? Ты ее вытащишь». Я сжимаю руль сильнее. «Знаю». Выдыхаю. «Иначе я бы не поехал». Машина мягко сворачивает с трассы. Тихий пригород, старые дома, безлюдная улица. Указаны в СМС-адрес старое кафе на окраине. Свет внутри приглушенный, вокруг никого. Я чувствую, как внутри все сжимается. Слишком тихо, слишком чисто, но мы уже приехали. «Сидите в машине», — говорю жестко. «Я пойду один». «С ума сошел?» — Илья хватает меня за руку. «Дамир, стой!» Я поворачиваюсь к нему, смотрю прямо в глаза. «Если это ловушка, я не потащу вас за собой. Я сам». Руслан хмыкает, усмехаясь краем губ. «Вот же ты упрямый! Ты же понимаешь, что я твои приказы сейчас видал в самой глубокой з...» «Да понимаю я, но держись поодаль. Дайте мне возможность поговорить. Может, в присутствии посторонних она не станет откровенничать». Парни замешкались, но все же остались около входа, а я шумно выдохнул и шагнул вперед. Дверь кафе открылась без скрипа. Внутри пахло кофе и деревом. За столом у окна сидела женщина. Я узнал ее сразу, хотя надеялся, что ошибся, ибо присутствие ее здесь слишком сильно осложняло дело. Зарина. На ней строгий темный костюм, волосы собраны в пучок. Выглядит она спокойно, но глаза внимательные, напряженные. Она не встает, просто смотрит, как я приближаюсь. «Ты?» — говорю я низко, остановившись напротив. «Сюрприз, мать его!» «Садись, Дамир», — тихо отвечает она. Голос уверенный, спокойный, без тени страха. «У нас мало времени». Я сажусь, чувствую, как внутри растет злость. «Ты должна мне объяснить, что здесь происходит. Сейчас». Зарина слегка наклоняется вперед, сцепив пальцы. «Ты хочешь знать, кто я и зачем позвала тебя?» «Хочу знать, почему ты решила появиться только сейчас», — рычу я. «Ты понятия не имеешь, что он делает с Ярославой!» Она спокойно выдерживает мой взгляд. «Имею. Поэтому я и здесь». Я молчу, в упор глядя на нее. «Говори, Зарина, хватит игр!» Она глубоко вздыхает. «Я была той самой женщиной, из-за которой поссорились Фахир и Амира. Я работала на мужа, но тайно сотрудничала с Магомедовым. Он обещал мне независимость. Обещал, что мы вместе уничтожим бизнес моего мужа, и я стану свободной. Но я быстро поняла, что Фахир использует меня. Он собирался избавиться от меня так же, как избавился от всех, кто ему мешал». «Ты собиралась уничтожить предприятие одного из самых важных парней в нашем городе? Ты сошла с ума, скажи мне честно». Я сжимаю кулаки под столом. Ее голос ровный, но в нем слышна горечь. Мою реплику девушка проигнорировала. Амира все узнала. Узнала о моем существовании, о наших делах. Она хотела вытащить сына и уйти от Фахира. Ты был лишь случайным прохожим. Она доверяла тебе как охраннику, как знакомому семьи. Но для Фахира это выглядело как заговор. «Я не был ее сообщником», — говорю я тихо. «Знаю», — отвечает Зарина, и впервые в ее голосе появляется тепло. «Я знаю, Дамир, и могу это доказать». Она достает из сумки планшет и выкладывает на стол. Фотографии, документы, записи. банковские переводы, переписки. Я смотрю на это, и во мне начинает медленно закипать новая ярость. «Все это время?» — выдыхаю я. «Все это время ты молчала?» «Я боялась», — отвечает она честно. «Боялась, что он уничтожит меня, как уничтожил ее. Но теперь он похитил твою женщину. Я знаю, что я следующая. И я не хочу умереть молча. Я передала ему часть документов, которые могут потопить моего мужа, но не все. И оставшиеся я лучше отдам тебе, нежели Фахиру. Он чокнутый, и, дам, я тебе доверяю, и надеюсь, что когда встанет вопрос о честности, моя роль во всем этом останется в тайне. Особенно от моего мужа. Ты знаешь, что мне грозит, если он узнает?» «О, да, я знаю. Она не жилец». Я смотрю на нее, ощущая, как в груди тяжелеет что-то новое. Теперь у меня в руках серьезное оружие против Фахира. Ну и ставки выше некуда. В этот момент телефон в кармане вибрирует. Я достаю его и смотрю на экран. Номер неизвестный, сердце бьется сильнее. «Да», — говорю я, прикладывая телефон к уху. «Дамир, это я!» Голос Ярославы быстрый, взволнованный. «Слушай внимательно, Фахир что-то готовит. Он хочет уничтожить тебя. Ты не должен приезжать сюда один, это ловушка». Я сжимаю телефон так, что пальцы белеют. «Ярослава!» Выдыхаю. «Я знаю. Я уже еду, я вытащу тебя, слышишь?» «Тут замешана женщина, с которой Фахир тебя связывает. Она работала с его конкурентами, это важно». «Я уже знаю», — отвечаю я. «Ничего не предпринимай сама. Жди меня. Я совсем рядом». Связь обрывается, я еще несколько секунд держу телефон, слушая пустые гудки, а потом медленно опускаю его на стол. Зарина смотрит на меня молча. Руслан и Илья, войдя, стоят рядом, понимая, что произошло. Я поднимаю глаза на всех. «Все», — говорю я тихо, но твердо. «Теперь у нас есть козырь. Осталось только разыграть эту карту максимально выгодно. Начнем, господа?»